Глава 37. На Амшинском съезде обсуждалось серьезное положение азнауров. Новый хитроумный закон Шадимана о плате частью урожая за пользование пахотной землей и скотом за пользование пастбищами накинул аркан, главным образом на малоземельное азнаурство. Пугала стихийная продажа князьями азнаурских земель и хозяйств. Пугала необходимость для поддержки существования большинства азнауров увеличить и так непосильную подать на своих крестьян. Князья хищно набрасывались на разоренных законом Шадимана царских азнауров, скупая за бесценок землю, скот и крестьян. Но даже и крупные азнаурские хозяйства шатались. Страшнее всего, что скрытый замысел Шадимана, направленный на подавление азнаурского сословия, удавался. Обличало крестьянство, сдавленное двойным ярмом, ожесточалось. Враждебно настроенное, оно охотно при продаже переходило на княжеские земли. Там, по крайней мере, хоть князь хорошо ест. Саакадзе давно с тревогой наблюдал за действиями Шадимана. И сейчас он решительно заявил: народ нельзя упускать. Народ, сила азнауров, другого оружия у нас нет. Об этом твердо помнить должны. Надо найти средства овладеть сердцем народа. Азнауры хмуро соглашались, но каждый подумал: народу слабость показывать тоже опасно. Не менее тревожило сообщение Элисбара Таткеридзе, назначенного Азнаурским союзом следить за турецкой границей, о тайном переходе богатого каравана и сообщение Папуна, часто гостившего у Арчила в Метехе, о тайной беседе Шадимана с приезжими купцами. Не веселило и сообщение Ростома о темных людях, возбуждающих на майданах купцов против царских азнауров. Встревоженные азнауры единогласно поддержали требования Квлевидзе. Георгий, настаивали они, должен всеми мерами повлиять через Нукзара Эристави и Мухран Батони на царя об отмене разорительного закона Шадимана. Это лучшее средство удержать за собой народ. Саакадзе подумал: не скоро мы друг друга как следует поймем. Но вслух обещал повидаться с князьями. Съезд вынес решение о принятии в союз 10 двальских азнауров и согласился с доводами Саакадзе о необходимости перестроить по персидскому образцу все азнаурские дружины. Но решительно отверг предложение Саакадзе уравнять в правах Месепе с Галехией Азати в азнаурских землях. Не время дразнить князей и озлоблять Галехи. Также отвергли предложение Гуния о принятии в союз азнауров Эдишера как лазутчика Шадимана. Съезд выбрал Дато, Квлевидзе и Ростома помощниками Саакадзе по делам Ирана, Турции и горских племен. Вновь поклявшись на скрещенных шашках верности союзу, азнауры осторожно разъехались в разные стороны. Взбежав по серым оточенным брускам на круглую площадку башни, Георгий оглянулся на Насте, утопавшие в зеленых волнах тесных садов. Внизу, над дремотными улицами, легкой дымкой покоилась тишина. Вспоминались казахские набеги, сердце гордо забилось, в Насте никто больше не плачет. Эристави Ксанский и даже Мухран Батони, ненавидя партию Шадимана, считали, что Саакадзе, зять доблестного Нукзара, имел право на большее внимание царя. И если противники загораживают путь к возвышению достойного рыцаря, то борьба необходима, и в случае войны с ненавистными князьями обещали свое покровительство. Саакадзе не раскрывал истинной цели союза азнауров и не выводил из заблуждения даже Нукзара и Зураба. Для успешности дела придется пользоваться силой могущественных князей. Георгий оглянулся на тихий оклик и залюбовался блестящими, как гишер, глазами и двумя тугими косами 14-летней Текле. Она нежно улыбнулась. «Корешане с утра здесь, в Тбилиси едет». Георгий, поцеловав сестру, поспешил в роскошные покои Расудан. Пронзительный крик Паата и Автандила и хохот корешани встретили Георгия. «Очень детей люблю». «Почему своих не имею?» «Князь старый, да то сумасшедший. От кого иметь детей?» «Какие новости?» Большие Гульшари в Метехе вернулась, вертит хвостом, даже светлейшие от нее зависят. Как случилось? Шадиман испугался влиянин и стан, сам поспешил в Арши, и Гульшари дала себя уговорить. Теперь сильно завладел Луарсабом. Нестан, конечно, борется, но женщина, влюбленная в собственного мужа, плохой противник, а Нестан глаз с Зураба не сводит. Луарсаб такое не любит. Что? Напротив, царь очень внимательный, и ни одно совещание без Зураба не проходит. В Метехе боятся князя, очень гордые тидебули. Шадиман как мед кипит, только виду не показывает. Луарсаб после поездки по карте очень изменился, делами интересуется. Шадиман осторожно действует, на все царское согласие имеет, но делает по-своему. Хотя случай с краской Шадиман хорошо запомнил. С какой краской? Тоже не знаешь? Нехорошо, Георгий, надо вернуться в Метехи. Что? Нет, нет, давно было. Луарсаб по возвращении из поездки по Картле преподнес Шадиману 5 корзин красной краски из-за любви князя румянить женщин. В замке удивились подарку. Но Шадиман страшно взволновался. И тут же горестно прошипел, когда за неоценимые услуги приходится краснеть, подобно маку, то царский подарок лучше солнца действует. Говорят, Луарсаб извинился. «Мариам, не время думать о чужих делах. Шадиман льдом ее угощать начал». «Бросил? Нет, пока она его угрозы держит». Назло Нестан приблизила, а женитьбе Луарсаба вместе хлопочут. Гульшари с ума сходит, всеми мерами противится. Шадиман тоже против, греческую царевну ждет, там давно согласны. Луарсаб, конечно, Шадимана слушает, в Гульшари влюблен, не торопится. Весело, в Метехе скучать не любит. А шуги нежные песни в честь красавицы Гульшари поют. Мествири тоже гуда раздувают. Почему Нестан не придумала? Наверное, опоздала, в скромности ее подозревать не стоит. В Метехе как на кинжалах обе партии сидят. Луарсаб двойную игру ведет. Андукабар с Зурабом ненавидят друг друга. В Метехе очень весело. После отъезда шумной Харишани долго шагал Георгий в глубине прохладного сада. Вспомнилась свадьба Нестан, приезд в Ананури Луарсаба с пышной свитой. Подарки, любезность и холодность царя к нему. За трехдневное пребывание в Ананури трех слов ему не сказал. Курсудан тоже сух был, только насмешливо спросил, не дала ли она богу обещание избегать Метехи. Гонцы и глашатые зывали ашугов и мествири на поэтическое состязание. Придворные злорадствовали. Гульшари, несомненно, уже узнала о песне, составленной в честь блестящей Нестан. Недаром хитрая княгиня назначила большую награду за лучшую песню о женской красоте. Всем известно, кто платит, тот главенствует. На широком балконе, украшенном легкими тканями, расположился пестрый двор Луарсаба. Мариам, окруженная княгинями, сидела рядом с царем, а вокруг красавицы Картли и заносчивые князья. Мествири и ашуги расположились друг против друга на скамьях, покрытых коврами. Начальник замка называл имена певцов, и каждый из них выступал со своими шаири и поэмами. Гульшари не ошиблась, только о ней пели певцы, вознося до райских видений красоту прекрасной княгини Амилахвари. Начальник замка называл имена певцов, и каждый из них выступал со своим шаири и поэмами. Гульшари не ошиблась, только о ней пели певцы, вознося до райских видений красоту прекрасной княгини Амилахвари. Нестан, откинувшись на голубую подушку, насмешливо шепнула Харишане о назойливой глупости крикунов. У ворот Метехи спорили. Дружинник копьем загораживал путь старику. Подошел Баака. «Одежда плохая, как такую царю показать?» — сердился дружинник. Баака предложил старику надеть чистое платье, но старик строго отказался. «Каким жил, таким царю покажусь. Петь пришел, а не чокой хвастать». Баака направился к замку. Луарсаб, смеясь глазами, заодно повернулся к нетерпящему нищих Шадиману и разрешил. «Пусть войдет, певца по песням встречают». Но певца встретили откровенным смехом. Поклонившись только царю, он опустился на ковер. Жалобно дрогнула струна Чианури о страшном времени. «Пусть царь оглянется на границу Картли, пусть поострее наточит шашку, пусть седлают воины коней, темнеют горы от вражеских знамен,

не оборачиваясь, пока разъяренный татархан не узнал Квенадрисскую дорогу. «Судьбу хотел обмануть», — повернувшись к туркам, сказал насмешливо старик. «Всегда фесками были. Разве певец народа предаст свой народ?» 60 тысяч войск татархана поспешно повернули обратно к долине, а обезглавленный старик с разбитой чаанури за поясом остался лежать на холодных камнях. И только через несколько дней удалось татархану расположить свое войско вокруг города Ахалкалаки. Луарсаб и весь двор с высоты замка с ужасом смотрели на долину Эртансминда, покрытую точно кровавыми волнами, красными чалмами. Созванный совет молчал, растерянно сидели князья, мрачно склонил голову Луарсаб. «Значит, отдать Картли на разграбление?» Молчавший Сагадзе поднялся. «Царь, прошу дать мне 7 часов времени, и султаны 100 лет будут помнить навязанную Картли войну». Луарсаб посмотрел на Шадимана, на других царедворцев и потянулся к Сагадзе. «Георгий, передаю тебе власть верховного полководца. Царь Луарсаб всюду пойдет с тобой». Оставив Цкерецкий замок, Сагадзе помчался к деревне Кафтисхеле. Стрелами летела по заглохшей Картли дружина барсов, призывая народ встать под знамя Сагадзе. Из лесов, из пещер, из сторожевых башен, из дальних деревень стремились к Носте воодушевленные крестьяне. «Сагадзе зовет! Наш Сагадзе зовет! Спешите, люди! Сагадзе победу обещай! Всегда слово держит! Мне сына в горе выкупил, а мне дочь выкупил, в Носте теперь живет! Меня от податей Цхета освободил! Высоте всем целебную мазь для коров дал. Мне сына в Ананури от купцов спас. Мне овец в Эртвиси подарил. Спешите, люди! Сагадзе зовет! Сагадзе победу обещает, всегда слово держит!» И все ближние и дальние крестьяне, которым в течение многих лет Сагадзе упорно оказывал помощь, восхваляли щедрость Сагадзе. Расчет Сагадзе на благодарную память народа оказался правильным. С криком «Наш Сагадзе зовет!» молодые, старые и даже подростки хватали кинжалы, точили затупленные шашки, вырезывали дубины и бежали в Носте, увлекая за собой встречные деревни. Даже женщины бросали на руки старухам детей и, схватив кинжалы, стремились к советному замку, воплощая в Сагадзе свои надежды. В Носте Ростом и Дмитрий снабжали крестьян оружием, привезенным с собою на верблюдах, бежавшими из Тбилиси амкарами. Сажали на коней молодежь и через дальние дороги под началом опытных азнауров или дружинников отправляли в Кафтисхевский лес. Русудан тайными путями отправила верных людей в Ананури с просьбой Георгия к Нуксару немедля двинуть войско к Сураму, а также предупредить Мухран Батони и Шалву Эристави о решении царя сражаться с турками в Сурамской долине. Тайные гонцы Сагадзе от имени царя скакали к замкам Цицишвили и Джавахишвили с указанием безопасных дорог к Сураму. Эраст и 20 разведчиков, некогда отнятых у багдадских купцов в Ананури, смеями ползли в лесах мимо вражеского лагеря, собирая в тылу народное ополчение. Картли забурлила. Представленный себе народ с гордостью взял в мощные руки защиту страны. Осведомленные гонцами феодалы спешили тайными путями в Цхирецкой лощине. Но нарушно Картли замерла. Все ушло вглубь. В настороженной тишине замерли шорохи. Только ночью шуршала трава, только неслышно сгибался приозерный камыш, только тихо перекликались дрозды. Татархан, обманутый победоносным шествием и убаюканный тишиной, расположился многочисленным лагерем у Цхирецкого замка. В чаще Кафтисхевского леса 8 тысяч вооруженных конных и пеших дружинников встретили Сагадзе боевым количем. Каждый час прибывали новые толпы, сменившие плуги на шашки. Оставив Кривидзе и 10 азнауров формировать и отправлять дружины, Сагадзе, Ростом, Дмитрий с дружинами стремительно двинулись напрямик к Цхирети. И в 7 часов вечера Сагадзе расположил войско на ночлег у подножия погруженного в отчаяние замка. Обрадованному царю и царедворцам Сагадзе развил знаменитый стратегический план, увековеченный в грузинских летописях Сурамской битвой и народным признанием Георгия Сагадзе великим Моурави. Этот план, выдвинутый вождем азнаурского движения, был противопоставлен феодальному способу ведения войны. На рассвете, потрясая обнаженной шашкой, Сакадзе напомнил дружине о народной воле и достоинствах добровольного народного войска. Ополченцы встретили речь бурным восторгом, угрожая, потрясали оружием, нетерпеливо рвались в бой. Протесты Шанимана и придворных не остановили Луарсаба, и его появление в сопровождении царевича Кайхосро, князей Заза Цицешвили, Кочебадзе, Газнели, Липарит и телохранителей было встречено шумной радостью. Сагадзе, разделив войско на центр, правый и левый фланги, приставил к царю Дато и Растома с приказом беречь Луарсаба больше своей головы, ибо гибель царя в битве внушала суеверный страх войску и сеяла панику. Царь принял правый фланг, укрепленный дружинами союза Азнауров, Заза Цитешвили левый, а центр, имея рядом Дмитрия, повел Сакадзе. Войска стройными колоннами двинулись в обход по Цхерецкой долощине, и только у деревни Ниаби были замечены изумленным татарханом. Рассыпалась тревожная дробь турецких бубнов, слетели бунчуки, размахивая полумесяцами и конскими хвостами. На фланге вылетела ощетинив дамасские клинки турецкая конница. Смахнув ятаганом, одноглазый паша и турки густой колонной яростно кинулись вперед. Рядом скакал, взметув зеленое знамя, Нукер. Татархан с высоко поднятой саблей вздыбил коня. Гремели бубны, гремели дали, фыркали кони, зловеще сверкали сабли. Сакадзе врезался в центр турецкого войска. Расчет Сакадзе оказался правильным. Неожиданность нападения вызвала замешательство. Передовые янычары были смяты мощным натиском Сакадзе. С налитыми кровью глазами Дмитрий неистово размахивал шашки, ведя за собой сабаратианскую дружину. Не менее яростно бились левые и правые фланги. Царь и Дато, во многом схожие, ловко маневрировали конницей, то соединяя ее в сжатую колонну, то рассыпая палачине отдельными звеньями. В погнутых доспехах, на конях, залитых кровью, Азнаур и царь увлекали за собой объединенные битвой войска. Благоразумный Ростом, помня приказ Сакадзе, по пятам следовал за царем. Он зорко следил за взмахами ятаганов и не раз твердой рукой перерубал дорогу слишком смелому врагу. Киви со своей дружиной, запоздав к началу битвы, яростно врезался в дружину Тлинидзе и был немало озадачен, получив удар рукояткой по затылку, увидев бешеные усы Азнаура и услышав отборную брань на слишком знакомом языке. Турецкими силами на левом фланге командовал высокий бек со светло-голубыми глазами. Было что-то покоряющее в его флегматичных движениях. Он равнодушно сближался с грузинскими конными звеньями и лениво взмахивал саблей, словно отгоняя мух. Его избранный отряд, перенявший от сарацин искусство четких ударов, неуклонно продвигался за своим голубоглазым начальником, главным силам картлицев. Сагадзе, невольно залюбовавшись беком, безошибочно разгадал его намерение взять в плен царя. Он указал Заза Цицешвили на сокрушающего картлийские ряды бека, приказав во что бы то ни стало отсечь голову опасному храбрецу. Заза бросился исполнять приказ Сакадзе. Бек спокойно повернул коня навстречу врагу, но Заза неожиданно круто вздыбил коня. Молнией сверкнул клинок, и Заза на лету подхватил отсеченную им голову бека. Отчаянно отбиваясь, он проскакал сквозь густые ряды врагов и, залитый кровью, бросил к ногам царя первый трофей победы. Решенный начальника левый фланг турок, несмотря на численный перевес, дрогнул и бросился бежать, увлекая за собой остальных. Татархан, надеясь на конечную победу, отдал приказ священному полку пророка, всегда находившемуся позади войска, остановить бегущих и отступить по направлению к горе. Неистовые победные крики, подхваченные эхом, рассыпались по горам. Сагадзе решительно воспротивился желанию царя преследовать врага, напомнив о данной ему власти начальника. На спешно собранный царем военный совет Сагадзе пришел последним. Он сам расставил стражу, распорядился об отдыхе и еде, привезенной воинственными крестьянками. Приказал собрать все оружие, брошенное турками, и лишних коней отвезти в Эртацминда, куда сейчас стекались новые толпы ополченцев. Он поручил вернувшемуся Эрасти скакать в Кафтискеви и передать оставшимся барсам свой приказ. На недоуменный вопрос царя князей Азнаура Сакадзе подробно объяснил свой план. Турки теперь спешат соединиться с другой частью своего войска, но посланные азнаурские дружины снесут все мосты и такой мерой загонят врага к Сурамским долинам. Ко всем князьям посланы гонцы. По всей карте верные Азнауры собирают народное ополчение, все леса кишат засадами.

Русудан беспокоила щекотливость положения. Не поехать в Метеки вместе с Текле после посещения царя было невозможно. Поехать без приглашения царицы самолюбие не позволяло. На долгом совещании с Хоришани был выработан план. За открытый, смелый и веселый характер княгини Хоришани, несмотря на неприязнь Шадимана, пользовалась большими правами в Метехе. Вот и сейчас, дав подзатыльник широко улыбающемуся телохранителю, она беспрепятственно переступила запретную зону. «Берегу Текле, по твоему желанию, глаз не отвожу. Много подозрительных странниц, схимниц ходят. В замок не пускаю, боюсь, и яд за пазухой держат». Царь задумался над посланием Русудан. «Если в Насте Текле беречь надо, как можно рисковать приглашением ее в Метехи, пока Гульшари здесь?» Нестан права. Если бы не мамка, ее давно бы умертвили в Метехе. Двух преданных Нестан девушек отправили Гульшари. Луарсап вздрогнул. Бурное желание видеть Текле боролось со страхом. Харишани не придерживалась политики и откровенно договорила недосказанное Русудан в письме. «Если хочешь, дорогой Луарсап, непременно видеть здесь Текле, необходимо приглашение. Против царицы нехорошо в таком деле идти». Только теперь с полной ясностью понял Луарсап невозможность приезда любимой. А просить мать пригласить Стекле значит раньше времени поставить в известность о своем решении. И потом, захочет ли царица? Гульшари не допустит, а может, напротив, уговорит? Нет-нет, Стекле необходима безопасность, и Русудан не должна покидать Носте. Надо вежливо попросить отложить приезд. С откровенностью, с которой можно было говорить только с Хоришани, Луарсап высказал ей свое опасение. А после всестороннего обсуждения желание Русудан исполнилось. Изысканный ответ Луарсапа мог польстить даже самолюбию царицы Сабской. И, пошумев несколько дней в Метехе, Хоришани, завершая дипломатическую миссию, понеслась обратно в Носте. Но препятствие распалило Луарсапа, и Нестан уехала гостить в Носте. Неожиданно царь изъявил желание посетить Твалади. Через несколько дней Нестан и Текле, закутанная вуалью в сопровождении верного Иесе, выехали на прогулку. Только в темном ущелье за разрушенной часовней узнала Текле о предстоящем свидании. Иесе стоял на страже, держа на поводу коней. Бешеный стук копыт. Иесе едва успел схватить за узду царского скакуна. Перепрыгивая бесконечные камни, Луарсап упал к ногам еле живой Текле. Говорить не могли. С изумленным восхищением смотрели друг на друга. Сердца стучали совсем близко. Уплыли мысли, и в бесконечности растворилось настоящее. Тихо качнулись теплые сумерки. Ранняя звезда скользнула золотой слезой. Не понимая, смотрели они потемневшими глазами на бесцеремонно расталкивающую их Нестан. «Во имя Бога, царь, не подвергай нас опасности. Разве не слышишь тревожного рога? 2 часа здесь находишься». «Престол Картли готов отдать за право остаться здесь навсегда с возлюбленной». И не обращая внимания на Нестан, царь, склонившись к Текле, восторженно произнес. «О, если б чарою стал чеканною, красноцветным вином сверкающий, на здоровье ее ты бы выпила под черешнею расцветающей. Иль наперстком бы стал из золота, пальчик твой обнимал под песни я, или стал бы я ежевикою, твои ножки колол чудесные, иль косы твоей стал бы волосом, вполз в иголку твою зарницами, или теплом бы стал серебряным и над дивными стыл ресницами, или стал бы я алой розою, твои щечки обсыпал нежные, иль рубашкою стал бы шелковый, обнял грудь твою белоснежную, иль твоим бы я стал желанием, сердце самою сладкой мукою, иль хотя бы твоею тенью стал, незнакомый навек и разлукою». Нестан с отчаянием умоляла Луарсаба. «Царь, я слышу приближающийся топот и лай собак. Молю, пощади нашу честь». Луарсап разжал объятия. «Жди меня, Текле». Текле блеснула черными глазами. «Буду ждать всю жизнь!» После мимолетного свидания задумчивость не покидала Луарсаба. Едва сдерживал желание помчаться в Носте и тихо намекал Нестан об отсутствии терпения. И Нестан решила. «Прекрасная Нестан, чем вызвано твое поспешное желание видеть меня?» Нестан перебирала преподнесенную Георгием яшму.